Глава 7. Голод. Что такое везение? Я думаю, это череда событий, которая точно совпадает с определенной потребностью в конкретный отрезок времени. Иногда мы этого не замечаем, и нам кажется, что все идет своим чередом. Но бывают моменты, когда вот такие совпадения похожи на вмешательство высших сил. Именно это с нами и произошло. Когда я ломанулся к двери, сжимая в руке серебряный кастет, мной руководила лишь одна цель — дать брату время уйти. На победу я не рассчитывал, потому как реально оценивал свои шансы. Даже в схватке против женщины, которая претерпела изменения, мои шансы были близки к нулю. Спасся я лишь благодаря ее излишней самоуверенности, ну и небольшой разнице в весе и физиологии. Женщина, какой бы сильной и опытной она ни была, никогда не одолеет мужика в борьбе. Да, можно использовать приемы, повалить мужчину, перекинуть его через себя, но в тот момент, когда они оба перейдут в партер, слабый пол потерпит поражение. Так задумана природа, и с этим ничего не поделать. Сейчас против меня вышли 2 амбала. Даже при условии, если они оба обычные люди, меня могло спасти только оружие. Но его нет, и куда его спрятал Серега, неизвестно. Время на его поиск тоже отсутствует, а учитывая их силу и скорость, максимум, что я смогу, это выиграть несколько секунд. Но судьба или Всевышний, не знаю. Кажется, имели на наш счет другие планы. Снаружи раздался шум двигателя, а затем кто-то окликнул амбалов. Я наблюдал за ними через окно, стараясь не высовываться. Они замерли, словно решались, а не послать бы этого командира куда подальше, но в итоге все же развернулись и направились к подъехавшей Ниве. Это был шанс, и я незамедлительно им воспользовался. Нет, я не стал бросаться им на спины, как герой американских боевиков, ворвавшись обратно в комнату, где точно так же украдкой брат подсматривал за происходящим в окно, я выдохнул. «Уходим!» Колян не стал спорить и сорвался с места с низкого старта. Будто спринтер какой. Стараясь не шуметь, мы выбрались на задний двор и побежали к забору. Я помог брату перемахнуть через него, вскарабкался следом, а дальше полями к лесу. Каждую секунду я ожидал оклика в спину. Страх гнал нас вперед, получше любого стимула. Ночной бег по пересеченке — это отдельный вид мазохизма. Пока мы неслись через поле, упали каждый по несколько раз. А когда ворвались в лес, ситуация сделалась только хуже. Когда я полетел носом в землю, запнувшись о выступающий корень, стало понятно — скорость нужно снижать. Вначале мы продирались быстрым шагом, а осознав, что погони нет, сбавили темп вдвое. И все равно не останавливались, пока не решили, что углубились в чащу на достаточное расстояние. Пару километров мы точно отмотали, а может и того больше. «Кажется, ушли», — пробормотал Колян, прижимаясь спиной к сосне. «Ага», — выдохнул я и сплюнул густую слюну. «Повезло». «Это точно. Что там произошло?» «Жопа полная», — ухмыльнулся брат. «Этот ублюдок оказался в сговоре с мутантами». «Предсказуемо». «Серьезно? Что же ты тогда дрых, как собака?» «Устал». «Я думаю, он нам что-то в хавчик подсыпал». «Меня тоже срубило. Я проснулся, когда этот козел меня уже пеленал. Я крикнуть успел. Думал, ты проснешься, но хрен там плавал. А потом он мне тряпку в рот затолкал и к батарее приковал. Когда-то шуметь начал, он меня в заложники взял». «Ну, вроде выкрутились». «Черт, кровь не останавливается». «Бег и адреналин, давление повысили. Сейчас эффект спадет, и все будет нормально». «Пить охота». «Потерпи. Утром какой-нибудь родник найдем». «А жрать мы что будем?» «Да ты задрал уже своими претензиями!» «А я так толсто намекаю, что сдохнем мы здесь. Нужно в область, к военным идти». «Я подумаю». «Чё тут думать? Типа у нас такая куча вариантов, что мы прям теряемся в выборе». Откуда-то издалека донеслись звуки стрельбы. Вначале одиночные, а затем вспыхнула канонада очередей. Мы притихли, вслушиваясь в происходящее. Это могло дать какое-то понимание. Пальба продлилась недолго, буквально минуту, а затем... Все резко стихло. «Как думаешь, кто победил?» — спросил Колян. «Даже думать об этом не хочу», — поморщился я. «Наверное, наши», — продолжил рассуждать брат. «Ага. Поэтому мы сейчас в лесу шкеримся», — усмехнулся я. «Эх, работу жалко», — вздохнул он. «Чего?» — покосился на него я. «Какую еще работу?» «Ой, молчи уже, олень мазутный», — отмахнулся брат. «Мне вот даже объяснять тебе не хочется, потому что ты все равно ничего не поймешь. У нас уже все на мази было». «Рассказывай уже. Я же чувствую, что тебе похвалиться охота». «Мы с пацанами программу одну замутили для автоматизации производства. Там такая тема, что с помощью ноутбука можно целые линии управлять. и по факту тебе нужны только грузчики, чтобы засыпать сырье и принимать готовую продукцию. После праздников уже встреча с покупателем была назначена». «А разве такого еще не было?» «Было, конечно, но там в основном импортные, да и заточенные под конкретные цели. Нашу можно адаптировать под любую конвейерную линию. Но мы выбрали за основу пищевую промышленность». «И ты во всем этом шаришь?» «Ну, я только программное обеспечение создавал. Виталий у нас за автоматику отвечал. Релюшки там, датчики, сканеры. А Ванек покупателя нашел». «И сколько вы бы подняли?» Все еще оставаясь скептически настроенным, спросил я. «Там все намного сложнее», — отмахнулся брат. «Нам не столько продажа была важна, сколько деньги на развитие». Ясно». «Дурак ты!» — впрочем, беззлобно отозвался Колян. «Человек, с которым мы должны были встретиться, был готов вложить в наш проект 50 миллионов». Я аж обернулся, услышав эту цифру. «Это шутка такая?» «Нет, все более чем серьезно. В России мы были бы одними из первых в данном направлении. Это тебе не приложение клепать». «Ладно», — не стал спорить я. «Может, я и действительно чего-то не понимаю». «Да теперь все это уже не важно», — угрюмо произнес Колян. «Светает вроде». Бросив взгляд на небо, сказал я. «Пора выбираться». «Куда?» «Для начала в город. Попробуем припасы собрать, тачкой обзавестись. А там уже решим». «Я предлагаю...» «Да понял я уже про твою область. Не уверен я, понимаешь? Узнать бы наверняка, что там происходит. А соваться на авось, как бы только хуже не стало». «Например?» «Например, мобилизуют и бросят на передовую. Как думаешь, много у тебя шансов выжить в открытом бою?» «И зачем им это?» «За мясом!» — огрызнулся я. «Все, поднимай кардан. Валим!» Предрассветные сумерки уже вовсю завладели миром. Природа медленно просыпалась, наполняя лес щебетанием птиц. А вместе с ними пробудились и проклятые комары. У меня уже зудело все, что только могло, а непрерывное жужжание над духом бесило так, что я не мог сосредоточиться. Но основная сложность заключалась в том, что мы заблудились. Ворвавшись ночью в лесной массив, мы перли в чащу, не разбирая дороги, а теперь просто не могли понять, в каком направлении нужно двигаться. Да, существует мох на деревьях, который растет только с северной стороны, но нам, людям, никак не связанным с лесом, это только мешало. Ну вот что делать? Идти точно на север? А куда нас это приведет? Вдруг этот самый север уходит так далеко в чащу, что нас там ни с одним вертолетом не найдут. А в какой стороне света? Город. Все деревья похожи друг на друга, как братья-близнецы. Поляны тоже мало чем отличаются, а впереди даже близко просвета не видно. Если раньше можно было сориентироваться по шуму машин, то сейчас, кроме комариного писка, вообще ничего не слышно. Спустя 2 часа блужданий я опустился на землю и принялся соображать. Колян молчал и, судя по его виду, чувствовал себя очень хреново. Лицо бледное, при любом движении шея морщится так, будто ему туда горсть битого стекла закинули. Полотенце, которое он завязал на манер шарфа, промокло от пота, и ничего хорошего это не сулило. «Дай посмотреть». Я потянул руки к повязке. «Отвали!» — отстранился он. «Да что ты за человек-то такой?» — возмутился я. «Дай гляну, вдруг там воспаление началось». «И что ты сделаешь? У тебя таблетки есть или что?» «Знать буду, что их нужно искать. Да я тебе и так скажу, что они пригодятся». «Да в чем сложность-то? Не хочу опять кровь останавливать. Доберемся до города, посмотришь. Пусть пока так, не нужно беспокоить». «Как хочешь», — отмахнулся я. «Нам туда надо», — махнул рукой брат. «Почему?» «Потому что там северо-восток». «Ну и...» «Вот смотри!» Колян опустился рядом, расчертил землю от прелой листвы и, взяв палочку, принялся рисовать. «Мы ехали вот по этой трассе, так?» «Ну...» «Она ведет на юг. Потом мы свернули сюда и вошли в крайний правый дом. Значит, в лес мы забежали, с этой стороны». «Хочешь сказать, мы все это время шли в другую сторону?» «Не совсем. Ты только недавно косить начал». «А чё ты раньше-то молчал?» «Я думал, ты знаешь, что делаешь. Правильно же шли». «Чудило на букву «М», — выругался я. «Ну давай веди, Сусанин». Нет, я не был против того, чтобы Колян стал мозгом в нашем выживании. Похоже, у него это неплохо получается. Я без труда возьму на себя роль силы. Тем более, что такое разделение у нас было всегда. В конце концов, никто не заставляет меня всегда и во всем с ним соглашаться. Спустя 1 час блужданий по лесу, мои мысли уже текли в другом направлении. Постоянно казалось, что мы идем не туда, и хотелось вкрутить свое мнение по поводу, но я сдержался. Его планы, схемы, нарисованные на земле, выглядели логично. Принять это мешало то, что лес с каждым метром становился все менее проходимым. А вскоре мы влезли в такой бурелом, что некуда было ногу поставить, без риска ее не сломать. Я уже готовился разразиться матерной тирадой и высказать юному гению все, что о нем думаю, когда мы, наконец, выбрались к оврагу. И да, я его сразу узнал. Здесь я размотал в щепки не одни лыжи и санки. Сейчас я как раз смотрел на отлогий затяжной спуск с двойным поворотом, который расположился напротив. «Нужно немного вправо взять. Там нормально перебраться сможем», — произнес я. «Откуда знаешь?» — покосился на меня брат. «Ну да, точно. Ты же у нас домосед», — хмыкнул я. «Это наша горка. Мы здесь каждую зиму так чертили, что когда меня мама из штанов вынимала, они стоять оставались. Вон об то дерево, Назарыч ногу сломал, не справился с управлением. А если по ручью вниз пройти, 500 метров, там родник будет». «Ну и чего стоим тогда?» — оживился брат. «Пить хочется, аж переночевать негде». Через полчаса мы оба стояли на четвереньках и лакали ледяную воду прямо из ключа. Сложно даже описать счастье, которое мы при этом испытывали. Нам было плевать на монстров в человеческом обличии, на все раны и невзгоды, да даже на то, что весь мир вокруг катился к чертям. Оказывается, для радости достаточно вот такого простого действия, как утоление жажды. «Кайф!» — утерев рот рукавом, выдохнул Колян. «Думал, уже сдохну от обезвоживания. Я прям чувствую, как у меня вода в пузе плещется». «Ладно, 5 минут перекура и идем в город. Вперед не лезь, далеко от меня не отходи. Как понял?» «Есть, сэр!» — с глуповатой ухмылкой козырнул брат. «Клоун!» — отмахнулся я. «Я с тобой серьезно сейчас». «Да понял я. Все будет нормально. Не ссы!» Я внимательно на него посмотрел и убедился, что он не шутит, а затем продолжил. «В центр не лезем. Там, скорее всего, ловить уже нечего. Проверим район новостройки, там пара ларьков есть. Если повезет, получится жрачкой разжиться. Заодно тачку посмотрим». «Все? А тебе что, мало? Нам в аптеку нужно. Там на районе их 20. Разберемся. Ствол бы какой намутить. Можно к Валентиновичу сунуться, он же у нас охотник». «Как вариант», — согласился я. «А еще бы серебром разжиться не помешало». «Ювелирный только в центре. На обратном пути проверим. Может, повезет». Не повезло. Притом не только с ювелирными. Полки магазинов оказались вычищены до последней жвачки. Даже туалетную бумагу вынесли. С аптеками ситуация обстояла не лучше, из всех вариантов оставался только один – начать обыскивать квартиры. А чтобы совместить полезное с приятным, мы отправились ближе к дому, где собирались посетить соседа по подъезду. Но, видимо, свой лимит удачи мы исчерпали, когда уходили от выродков из дома Сергея. Дверь в квартиру Валентиныча оказалась выломана, а внутри словно ураган прошел. Кажется, мы были не одни такие умные, и кто-то из соседей уже вынес отсюда все, что можно. Хотя не исключаю, что быстрый сбор произвел сам хозяин. Его машины во дворе тоже не было видно, а именно на нее я и рассчитывал. Обычная Нива, трехдверка. Но содержал он ее с таким трепетом, что на нее даже подростки оборачивались. Ну а я, как механик, идеально знал все ее слабые места, так как она стабильно раз в 2 недели заезжала ко мне на яму. И не потому, что она так часто ломалась, просто ее хозяин моментально устранял любой посторонний скрип. С оружием мы облизнулись, но нам удалось разжиться едой. Не весь что, но животы набить сможем. Пройдя по стояку, смогли собрать целый пакет картошки, немного лука и моркови. Во втором покоились 2 банки соленых огурцов и целый ворох различных приправ. Соль, сахар, чай и половина банки растворимого кофе. Заодно мы разжились чистой одеждой и, самое главное, лекарствами. Аптечки имелись в каждой квартире, а выбор всевозможных колес мог бы без проблем конкурировать с центральной аптекой. Но мы взяли самое необходимое – обезбол, антибиотики, бинты и зеленку. Я еще прихватил шкатулку с комплектом для шитья. Разбираться особо времени не было, поэтому схватил все, тем более, что много места она не занимала. «Ну че, куда?» – спросил Колян, когда мы выбрались из подъезда навьюченные, будто верблюды в караване. «В гараж», – уверенно заявил я. «И че мы там забыли?» «У меня там баллон с газом», – ответил я. «Пожрать сварим, выспимся как следует, а утром решим, что делать дальше». «Может, тачку найдем?» «Я как раз подумал о том же», — усмехнулся я, направляясь к стареньким «Жигулям» 6-й модели. «Серьезно?» — поморщился брат. «Из всего многообразия ты решил выбрать это ведро с болтами? А ты сможешь без ключа бэху завести?» «Это ты у нас спец по машинам». «Вот именно. А потому заткнись и радуйся малому». Эту машину я тоже знал. Хоть руку к ее ремонту не прикладывал, но видел и слышал, как она работает. Ею владел ровесник Коляна, из пятиэтажки напротив. Следил он за ней сам и постольку поскольку. Но она была на ходу, а большего нам и не требовалось. До гаража довезет, а там я уже подшаманю, что нужно. Используя кусок проволоки, я без труда вскрыл замок и, просунув руку в салон, разблокировал пассажирскую дверь. Пакеты с барахлом полетели на заднее сиденье, а я нырнул под панель. Отыскал провода, идущие к замку зажигания, скрутил нужные, чтобы подать питание на приборы, и замкнул на них стартер. Двигатель несколько раз прокрутился и затарахтел на весь двор. Вытянув тросик подсоса, я подождал, пока выровняются обороты, заодно обыскал салон. Каково же было мое счастье, когда я обнаружил в бардачке две нераспечатанные пачки сигарет. Слюда тут же полетела на землю, а я с наслаждением втянул запах свежего табака. Первая затяжка ударила по мозгам, и память услужливо подкинула схожие ощущения, которые я испытал прошлой ночью. Перед глазами всплыло изуродованное женское лицо, и лоб тут же покрылся холодной испариной. «Ты чего?» — покосился на меня Колян, заметив, как я изменился в лице. «Я там женщину убил», — признался я, но, вопреки общепринятому мнению, о смягчении чувства вины легче мне не стало. «Ну, она вообще-то тебя тоже убить собиралась». «Это я и без тебя понимаю», — вздохнул я. «Дверь закрой». Я дождался, когда Колян выполнит распоряжение, и врубил заднюю передачу. Выкатил со стоянки и свернул к центральной дороге. То, как выглядел город, ввергло нас в молчаливое отчаяние. Всюду мусор, какие-то обрывки от коробок, витрины магазинов разбиты. По тротуарам летают брошенные за ненадобностью вещи. Картина удручающая, и настроение она нам не прибавила. Со дня молодежи прошло каких-то 4 дня, а все вокруг выглядело хуже, чем спустя несколько лет от объявленной перестройки. «Жесть!» — только и смог выдохнуть брат. «И что теперь, так будет постоянно?» «Нет, скоро все станет куда как хуже», — пробормотал я. Когда мы проезжали мимо центрального супермаркета, настроение упало ниже подвального плинтуса. Прямо у входа в магазин лежало несколько трупов. Их не то что похоронить, даже убрать не удосужились. Над одним из тел склонился бродячий пес и обгладывал ногу. Колян моментально заработал рукояткой, опуская окно, и как только щель оказалась достаточной, чтобы прошла голова, он высунулся наружу и вывернул желудок. «Твою мать!» Он вернулся в салон, вытирая рот рукавом. «Это же полный абзац!» «Все еще хочешь в область?» — с ухмылкой спросил я. «Че ты доколебался?» — огрызнулся брат. «Я же тебе не предлагаю в город лезть! Доберемся до военных, а там видно будет!» «Ничего мы там не увидим», — вздохнул я и добавил. «Кроме смерти». «Да с чего ты это взял?» «С того», — кивнул назад я. «Они сейчас всех подряд вооружить готовы, лишь бы эту заразу побороть. Ракетами здесь воевать не получится. Это не зомби, которые толпятся на улицах. Наш враг умеет прятаться, а ночью его не победить. Ты сам говорил, что их обычные пули не берут». «Думаешь, военные еще не догадались, что выродки серебра боятся?» «Может, и догадались. Но где ты сразу столько патронов возьмешь, чтобы весь фронт перевооружить? А если это дерьмо по всей стране? Или того хуже, во всем мире? Вот ты вроде где-то умный, а сейчас полнейшую чушь несешь. Это называется надежда. Говно это все», — отмахнулся я. «Мы теперь сами по себе, понял? Остались только ты и я, больше никому нельзя верить». «А-а-а-а!» Размахивая руками, на дорогу выбежал человек и натурально бросился под колеса. Я едва успел ударить по тормозам, но полностью остановиться не успел и толкнул его капотом. Мужик отлетел на пару метров и растянулся на асфальте, но остался жив. Я так и сидел, вцепившись в руль и глядя на то, как он пытается подняться. «Ты чё делаешь, придурок?» — отойдя от первичного шока, заорал я. «Совсем, что ли, без головы?» «Генка, ты что ли?» — ошалело уставился на меня он. Я как-то сразу немного успокоился и попытался понять, кто передо мной. Его лицо было настолько грязным, что нашего участкового я узнал с огромным трудом. «Олег?» — неуверенно спросил я. «Ага», — тупо кивнул он. «Ты как? В смысле? Тьфу!» — сплюнул я. «Залезай давай! Чего разлегся?» «Ага», — снова тупой кивок. Хромая на правую ногу, он доковылял до машины и плюхнулся на заднее сиденье. А следующий вопрос заставил меня засомневаться в его здравомыслии. «Ты почему на допрос не пришел?» — выдал он, и я даже к нему обернулся. «Заварзин, ты вообще как, с головой не посрался?» — спросил я. «Да ладно, шучу я», — ухмыльнулся он. Есть что пожрать. Там в по... Начал было Колян, но участковый уже вовсю шарился по нашим вещам. Ай, ладно, сам разберешься. Оказывается, мы с Коляном были сытыми, потому как Заварзин выудил из пакета сырую картофелину, потер ее о грязную рубаху и тут же вгрызся в нее. Картошка исчезла в его утробе меньше, чем за минуту, а следом пошла немытая морковь. «У тебя днище не выбьет?» «Да пофигу», — отмахнулся он. «Я чуть не сдох вообще. К магазину сунулся, думал, там убьют нахрен. Таких люлей мне ввалили. Хорошо табельный при себе был. Люди вообще зверели, никаких авторитетов не признают». «Так это ты их?» «Чего?» — не понял Олег. «Ну там, возле центрального, трупы лежат». «А, не», — помотал головой он. «Этих не я, там кто-то другой был. Наверное, леший из инкассаторов. Там очередь работала». «А тебя где прижали?» «На круглосуточном», — ответил он и снова захрумкал морковкой. «Ясно», — пробормотал я. «А вы куда вообще?» «Я слышал, возле области войска встали. Думал к ним податься. По радио сообщения в круг транслируют, что они добровольцев набирают. Жратву дают, постели, медицину». «Нет, мы в гараж». «А чё там?» «Ничего. Просто пересидеть», — честно признался я. «Ха!» — хмыкнул участковый. «Чего пересиживать-то? Все, пацаны, капец. Нет больше жизни. Теперь либо мы их, либо они нас. Они город в 20 000 населения за двое суток досуха вычистили. Я чудом спасся. В канализации прятался. Пули их не берут, силища столько, что обосраться можно. Пересидеть, ёпт. Ха-ха-ха!» «Предлагаешь на передовой сдохнуть?» «Да не знаю я», — поморщился он. «Ёпт! Тормозни, ща блевану!» Я остановился, и Заварзин, распахнув дверь, оставил на асфальте все то, что минуту назад затолкал в желудок. «Капец!» — выругался Колян. «Только добро на говно перевел!» «Че ты там вякнул, щенок?» — вернулся в салон тот. «Эй, ты давай полегче на поворотах!» Я покосился на бывшего одноклассника. «Он так-то брат мой!» «Пусть за базаром следит!» — огрызнулся Олег. «А то что?» — с нескрываемой угрозой спросил я. «Ладно, малой. Извини, не со злая». Заварзин быстро сообразил, что перегнул палку. «Можно с вами на ночь зашкериться?» «Можно», — кивнул я, сворачивая к гаражу. И от меня не ускользнул напряженный взгляд брата. Похоже, ему эта идея пришлась не по вкусу. «Ну а мне что делать? Сказать нельзя?» «Совесть не позволит. Может, Олежа и козлина, мент, к тому же, но все-таки живой человек. А ценность жизни сейчас переоценить очень сложно».